о воинствующих самосовершенцах. Вчера вечером под окнами у истинного учителя истины, то есть меня, с диким визгом тормозов остановилась скромная серая Тойота, из которой выскочил профессор Иньязов. Вытащив из багажника связанное по рукам и ногам скотчем существо с кляпом во рту, он на руках внес его в мой кабинет и сгрузил на ковер, отчаянно ругаясь на фарси. Я, как и ожидал, существо оказалось очередной пациенткой профессора, 22-летней студенткой МГУ, матерью симпатичного полугодовалого малыша Пети и супругой того же нормального, но крайне несчастного инженера. В Воронежскую лабораторию Иньязова она была доставлена супругом после того, как отказалась выдавать ребенка на кормление чем-то, кроме свежевыжатого сока. Причина. Девушка уверовала, что вегетарианцы куда круче остальных людей, и решила сделать идеал из своего ребенка раньше других. К счастью, усовершенствовать дитятю до конца ей не дали. Молодая женщина, как показал поверхностный осмотр, была поражена синдромом воинствующего самосовершенства, одним из наиболее опасных вирусов, распространяемых инопланетными цивилизациями, с целью опускания человечества и обидного хохота над ним. Посмотрев на бешено вращающую глазами и пытающуюся прокусить толстый кляп больную, я представился, после чего показал ей полное собрание своих сочинений на полках в кабинете. Сделал сальто, пяток раз выжал на бицепс стол черного дерева, поговорил с профессором Иньязовым по-мальтийски и на гуарани, продемонстрировал пришедшие с утра десятки благодарственных писем от вылечившихся и кротко спросил: «Ты так можешь, дитя мое?» Ошарашенная девушка помотала головой. Так вот, на ужин молочный поросенок, как всегда по четвергам, мягко закончил я курс лечения. Не мне объяснять моим уважаемым читателям, как опасен синдром воинствующего самосовершенства. Он поражает честолюбивые умы с самого начала нашей истории, превращая живых людей в рабов процедуры. Суть вируса в том, что инфицированный начинает заниматься самосовершенствованием не напрямую, трудясь, обучаясь и тренируясь, а с помощью неких магических ритуалов, якобы приводящих к полному здоровью или абсолютному величию. А когда магия неизбежно проваливается, то совершенством объявляется сам ритуал, бесконечно превосходящий грешный быт всех остальных людей. Подчеркну, речь не идет о людях, по каким-то личным причинам не едящих мясо или медитирующих на зеленый лотос. Я, к примеру, сам не ем щавелевый суп и постоянно пересматриваю мультфильм «Бременские музыканты». Речь об острых совершенцах, одержимых жаждой проповеди. Из желания упомянутым шулерским способом достичь величия люди издавна заканчивали глупо. Перегрин бросился в огонь, чтобы доказать, что он крут. Пифагор попался преследователем, не отважившись бежать через бобовое поле. В его концепцию совершенства почему-то входило поклонение бобам. Китайские даосы составляли многотомные списки подчиненных себе духов и стяжали вечную жизнь путем отказа от оргазма. Любопытно, что все они не только не получили в жизни удовольствия, но и поголовно умерли. Будущий пациент Ницше пиарил железную волю и безжалостность, Причем конец его личной истории всем известен. Его сразил пароксизм жалости к избиваемой лошади. Гитлер жалел бедных бессловесных тварей и занимался хирургией человечества, с сомнительными последствиями для всех. Веганы не едят мясо, хотя это не приносит никакой пользы и не сообщает решительно никаких дополнительных мегакачеств. Спекуляции на тему «Эйнштейн в старости перестал есть мясо» не имеют отношения, собственно, к математическим открытиям Эйнштейна, сделанным в гораздо более раннем возрасте. Я уже слышу голоса, но учитель, вегетарианцы, как показали многочисленные исследования, в среднем и вправду живут дольше, а сами и интеллектуально выше. На это я обычно мягко отвечаю. Посмотрите, кто становится вегетарианцем? В 95 случаях из 100 это люди, происходящие из благополучных слоев общества, имеющие доступ к нормальной медицине, спокойную работу, хорошее образование и именно потому попавшиеся на гуманистически оздоровительную пропаганду учения. Ну и как сравнивать их с остальным человечеством, сваливая в кучу с остальными всех алкоголиков, наркоманов и инвалидов, людей вредных и экстремальных профессий, да и просто бедняков? У меня нет сомнений, что средний образовательный уровень у сторонников квазиисторика Фоменко выше среднего по стране. Это говорит лишь о том, что Фоменко заболевают люди с вышкой. Понятно, что только здоровый организм может выдержать жесткую вегетарианскую диету. Отсюда более чем логично следует, что любой человек со слабым здоровьем или меганагрузками вегетарианство, скорее всего, просто не потянет. Не надо путать причину и следствие. Если всем людям, достигшим столетнего возраста, раздать по синему значку, то вряд ли это будет говорить о чудесной силе синих значков. Когда ко мне приходят апостолы острого вегетарианства, размахивающие Эйнштейном в качестве примера интеллектуального величия проросших зерен, я прошу их привести примеры, когда вегетарианство явилось бы не просто увлечением великого, а причиной величия человека. Они тут же забывают о великих и начинают рассказывать про ужасы скотоферм. Я интересуюсь, бывали ли они в ближайшем детдоме. Они переключают канал на горилл, которые не едят мяса. Я информирую их, что отлично едят, когда им дают. Ожидать, что медлительные и пузатые 250-килограммовые создания будут гоняться за юркой дичью, могут только веганы. Кстати, гориллы в естественных условиях живут порядка 35 лет, а в неволе, где их кормят мясом и творогом, 50. Ну а наиболее близким к нам приматам, шимпанзе, и вовсе только дай попробовать мясо, они тут же начинают охотиться. Подытожим. Шулерство всех штаммов синдрома воинствующего самосовершенства, веганство, медитации, холотропного дыхания, изучение с вами пхабрутвпрджлвады или каббалы, в том, что они совершенно по-колдовски пытаются выдать танцы у столба за причину дождя. На самом деле святость достигается не диетой, долгожительство не проросшими зернами, а полет в космос не утренней гимнастикой космонавтов. Пиарить гимнастику как средство попадания в космос по меньшей мере глупо. Это дезориентирует, а значит, не имеет никакой ценности перед лицом космоса. Даже наоборот. К тому же детей жалко. Для лечения остро протекающего вегетарианства космоса рекомендует возить больных на застолье к бодрым жизнерадостным аксакалам. Кстати, в конце ноября у меня небольшая корпоративка.